Доброй ночи. Доброй ночи всем слушателям программы «Серебряные нити». 1 октября отмечается праздник, Международный день пожилого человека, ну, или Международный день пожилых. Я не думаю, что в нашей стране особенно много пожилых родителей, бабушек и дедушек получили поздравления с этим праздником. И, в общем, жаль. Поэтому решили сегодня мы в программе «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон наших прямых эфиров, если вы не помните, поговорить о пожилых людях. Точнее говоря, о том, как же все-таки сделать так, чтобы не стареть. Передача наша о душе человеческой, и мы, я, например, в частности, особенности убежден, что старение – это в первую очередь старение души. Я думаю, что очень многие наши радиослушатели старшего поколения разделяют это мое убеждение. И, в общем, ситуация у нас сегодня в стране сложилась какая-то странная, на мой взгляд. Потому что очень много видишь в общественном транспорте, в метро, в вузах, в школах каких-то преждевременно состарившихся молодых людей, непрерывно жалующихся на свои болезни. И одновременно старшее поколение, прошедшее огонь, воду и медные трубы сталинских лагерей, Великой Отечественной войны, перестроек, каким-то вот образом умудряется не только стоять на ногах, но и помогать, в том числе деньгами, своим внукам и правнукам. Вещь это совершенно удивительная, и поэтому я думаю, что молодые сегодня должны спросить старых. Скажите, пожалуйста, а как не стареть? Что вообще нужно сделать, чтобы душа не старела и вела за собой тело? Я бы очень хотел, чтобы пожилые люди, наши радиослушатели, поделились этим советом. И, может быть, рассказали о том, тоже все-таки заставляет человека чувствовать себя стариком. Вот обо всем об этом, о том, что же такое старость и молодость души человеческой, давайте попробуем поговорить сегодня в эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514, постоянному телефону наших прямых эфиров и телефону программы «Серебряные нити». Кроме того, мы всегда работаем вместе с сайтом, который находится по адресу www.serebnity.ru. Его можно найти, наш сайт, любым поисковиком в сети интернет, просто набрав по-русски словосочетание «Серебряные нити». Передо мной сейчас открыта первая страница нашего форума. Войдете, сразу поймете, что нужно делать дальше, поскольку там висит небольшой мини-чат, в котором мы можем разговаривать непосредственно во время эфира. 495-956-1514. Как все-таки не стареть? Главный вопрос сегодняшнего эфира. Ну, а что касается музыки, то, в общем, пение пожилых людей ценят традиции всего мира. У нас очень ценят в Бурятии пение своих старых, откровенно пожилых шаманов. Очень ценят в Аргентине, когда танго поют старики. Ну, наверное, более всех эта традиция удивляла меня в Испании, потому что там к пожилым людям, которые поют фламенко, относятся с каким-то удивительным трепетом. И так как мне очень жаль, что мы не ценим и не умеем слушать мудрость наших стариков, то сегодня нам придется послушать пение стариков фламенко. Классические записи 70-х годов. Сегодняшнему исполнителю в эти годы, когда он пел, было 84. Я рискую иногда ставить в эфире настоящего фламенко, когда пожилой человек и стонет, и жалуется, и учит, и вся жизнь в этом. И в общем, между прочим, это здорово позволяет сохранить, ну, не молодость. Это позволяет не стареть. И, между прочим, вот только что специалисты из Американской ассоциации психологической опубликовали материал, доказывающий, что занятия музыкой, и особенно занятия музыкой в детстве, между прочим, бабушки и дедушки, учтите, пожалуйста, помогают сохранить ясность ума в старости. Но на самом деле они же утверждают, что заниматься музыкой никогда не поздно, и человек, поющий, сохраняет ясность ума гораздо дольше, чем человек, который этого не делает. Поэтому, если хотите, в пении, вот вам первый совет. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич, и все поклонники нашей любимой программы. Вы знаете, Александр Геннадьевич, я очень согласна с вашей мыслью и хотела бы рассказать. Вот в 47 лет я вынуждена была выйти на пенсию по состоянию здоровья. Я стала писать стихи, меня с ними приглашали в общество ветеранов, общество инвалидов. У нас есть такой центр пребывания, дневного пребывания людей преклонного возраста. И я была поражена, когда увидела людей гораздо на 20-25 лет старше меня, с огромным интересом в глазах. Вот такая, знаете, юный блеск в глазах. Это люди увлеченные, куда они приходят. И не просто там занимаются зарядкой и так далее. Но они еще нашли для себя увлечение. Людей, кому это понравилось, приглашали своих друзей. И действительно, вот поющие люди, они дольше сохраняют свою молодость. Я была поражена прежде всего тем, что как они приходят на эти мероприятия, как на большой праздник, на каблучках, спинки ровные. И когда знакомишься ближе, узнаешь, сколько горя пережили эти люди, какие у них проблемы. И просто становится стыдно жаловаться на свое здоровье, там, говорить о каких-то болезнях. Там просто не принято об этом говорить. Они приходят, они знают, что они все на равных условиях. Но говорят о хорошем, о светлом. И как ценят любую вот... любого человека, который приходит с открытой душой, вот, когда я читала стихи, вы знаете, это такое, вот я слышала, как каждый дышит, такая была тишина. И у кого-то слезы в глазах, и после этого испытываешь огромное счастье, заряжаешься такой энергией. И молодеешь. И молодеешь. Молодеешь. И удивительное дело, что очень трудно определить, находясь. Всегда, как говорится, твое тело при тебе. Ты не ощущаешь свою старость, ощущаешь бренность тела. Там что-то тяжеловато. Тяжеловато куда-то идти, что-то сделать. Но душа остается вечно молодой. Спасибо. А еще и какой-то парадокс, что к старости, избавляясь от бытовых проблем, которые мы уже уладили, мы уже сделали карьеру, мы уже вырастили детей, мы уже радуемся и видим рост наших внуков. Мое счастье, мой первенец, мой внучек старший уже стал студентом института, и я горжусь его успехами. И, кажется, душа, освобождаясь от этих проблем, ну вот поднимается выше в полет. Больше творческого какого-то вдохновения. И это не лично для меня, это относится, по-моему, ко всем людям. Вот чем старше возраст и мудрее душа, тем больше она в полете находится. Мне кажется, чтобы сохранить вот эту молодость, прежде всего, нужно чем-то обязательно увлекаться, это раз. А во-вторых, сказать себе так: кому-то сейчас еще хуже, чем мне. И грех мне жаловаться. Я могу идти, я вижу. У меня крыша над головой, у меня есть хлеб на столе. Живы-здоровы мои близкие. Значит, нет повода стонать, ныть, жаловаться на жизнь. Жизнь прекрасна, и проживай ее достойно. Мне кажется, вот главный принцип сохранения молодости. Спасибо большое, молодости. Надежда Ивановна. С прошедшим праздником вас. А то ведь так вот и не поздравит же никто. Я хочу сказать, что... Хочу обратить, точнее говоря, в звонке Надежды Ивановны, которая говорит сам за себя, на одну, может быть, невероятно важную деталь. Вообще говоря, даже когда выросли внуки, и дети не звонят, вокруг есть огромное количество людей, которые нуждаются. Вот в этих стихах, вот в этих рассказах, это люди, как правило, двух категорий. Либо старые, либо молодые, либо дети, либо старики. Но и там в действительности нас ждут гораздо больше, чем это кажется. И рассказы о войне, и рассказы о поэзии, и рассказы о жизни всегда нужны. Только не надо ждать, пока позовут. Нужно вставать и идти. Потому что, вот насколько я, если я правильно понял Надежду Ивановну, то вообще ведь самое главное — это не останавливаться на чем-то, что ты считаешь, что ты этого достиг и хватит. Вот как бы есть такая тенденция у человека, такое желание сесть, надуть щеки и ждать, пока он кому-то будет нужен, поскольку он достиг некоторого возраста, вместе с ним и некоторого положения. Вот тут, мне кажется, таится самая главная причина старости. Здравствуйте, Николай Николаевич. Ну, я хочу... Вы меня слышите, надеюсь. Я хочу поделиться... Николай Николаевич, от приемника вот, отойдите подальше. Своим отношением жизни. Мне сейчас 60 лет. Для того, чтобы не чувствовать свою старость, нужно больше делать добра. Я, например, считаю, что это... Я вот сегодня не сделал ничего доброго, значит, день прошел даром. Я считаю себя, где-то лет 30 дней максимум, по мироощущению, по здоровью. Моему ребенку сейчас, Машеньке моей, 4 годика. Значит, я сейчас много уделяю внимания ребенку, работаю на двух работах. Инструктором, и вот сейчас я в ночь на водокачке, допустим, и не чувствую ни усталости, ни в чем. Для того, чтобы сделать добро, мне кажется, не нужно много затратить усилий. Вот я проезжаю на машине, мимо стоит женщина с ребенком, я обязательно остановлюсь, подвезу, даже если не по пути, но, как правило, допустим, в больницу, я обязательно доставлю их. Не возьму, естественно, денег, потому что это уже коммерция. И мне приятно от того, что людям я сделал что-то приятное. Спасибо большое, Николай Николаевич. Поздравляем вас с праздником, хотя он к вам, наверное, и не относится. А самое-то главное, это, между прочим, метод, который поднимает с постели, если человек сам себя обязывает каждый день на календаре сделать что-нибудь доброе. Ведь самое главное... начать, потому что если начинаешь, то остановиться потом становится ужасно трудно. А вот если не начинаешь, все часто бывает куда хуже. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, доброй ночи, Александр Геннадьевич. Хотя мне пока что 40 лет, это такой возраст, когда... Тогда я вас с праздником поздравлять не буду. О том, что не за горами, естественно, этот инволюционный процесс. Вот, и ген старения, они заложены в каждом человеке. И рано или поздно они все равно дадут о себе знать. И, в общем-то, этот период надо встретить с достоинством. И наше поколение, в общем-то... сравнительно молодых людей становятся рано бабушками, дедушками. Вот, и меня, в общем-то, хочется перенять то, что было вот в людях старой закалки. От них тоже. Так вот, закалка-то, она оказалась на самом деле не закалкой, а движением. Спасибо большое, Валентина. Вот что по этому поводу сказала наша радиослушательница и участница нашего форума в интернете Аня. Доброй ночи. Для начала немного информации из Википедии. Старение человека – это биологический процесс постепенной деградации частей и систем тела человека и последствия этого процесса. Конец цитаты. И вот тут, собственно, все и сказано. Психология, биология здесь уже не суть важна. Можно сказать даже проще. Старение – это деградация человека. И еще про организм из одной научной статьи. Цитата. Обновление клеток организма происходит постоянно. Клетки делятся, человек живет. Правда, с возрастом скорость обновления клеток организма замедляется. Конец цитаты. Перенеся это на состояние души, тут тоже, собственно, ничего не добавишь. Нужно делиться, делать, воспринимать, отдавать. Тогда не постареешь. Наверняка с возрастом появятся какие-то нюансы, о которых я сейчас не знаю, но мне кажется, психологически человек начинает стареть тогда, когда считает, что достиг какого-то целевого уровня существования. То есть существует понятие, общее представление о том, что нужно иметь, кем быть, чего достичь для того, чтобы быть приличным, достойным человеком. И вот, достигнув этого состояния, человек успокаивается, утверждается в себе и застывает. И теперь он может с якобы полным правом руководить, оценивать и рассуживать всех рядом стоящих. И старость – это далеко не проблема возраста. Сейчас молодые люди очень быстро окукливаются и начинают стареть. Лет 10 назад я устроилась на работу, а в том же отделе работала девушка на год младше меня. Меня очень озадачило ее состояние. Она была полна достоинства, говорила бухгалтерии, на плечи накидывала серый пуховый платок, холодновато в отделе было, ходила прямо, смотрела из-под прикрытых глаз. В свои 25 она уже выглядела теткой. Муж любящий и любимый, ребенок, работа достойная, квартира. Чего, собственно, еще желать осталось? Наверное, у каждого человека есть своя жизненная концепция, генеральный замысел, руководящая идея, система взглядов на явления в мире, в природе, в обществе. И вот когда этот замысел реализован, вот тут и начинается старение, что-то сродни идеалу. Навязанный, невыстраданный идеал можно реализовать, и даже без существенных последствий для психики. Но реализация его ведет к дальнейшему увяданию человека. То есть широко распространенная борьба за металл, за престиж и за высоты – это и есть начало старения. Спасибо, Анна. Вот на что я хочу обратить внимание наших слушателей. Ну, конечно, Анна договорила или сама сформулировала ту же самую мысль, о которой начал говорить я. И важно вот что здесь. Вот когда человек решает, что он все сделал и останавливается, вот тогда эти самые процессы атрофии почему-то начинают сыпаться, как снежный ком. А вот пока человек чувствует и считает, что он сделал еще не все, и что он может еще что-то сделать, он продолжает жить, уверяю вас. Это в нашей истории проверялось многократно. Удивительная совершенно вещь. Вот наша культура, культура стареющая, да, ну, ни для кого не секрет, что население наше стареет, что мы демографически все больше и больше стареем. Но при этом старость как бы отрицается, не ценится. Она не интересует решительно никого. И это очень жаль, конечно. И хочется мне сказать, что при этом все задачи, вот центр внимания молодых направлен на то, чтобы остановиться. То есть не стареть в прямом физическом смысле этого слова. Это невозможно. Ну, это очень легко заметить, ну, скажем, по нашим звездам. Самая главная прима и бывшая королева нашей эстрады, уж не стану никого обижать, называя ее фамилию, совершает такие титанические усилия для того, чтобы не стареть, что эти усилия, я даже не знаю, начинают казаться то ли смешными, то ли жалкими, и уже не знаешь, смеяться или плакать над происходящим, непрерывно выпячивающим себя в гламурных журналах. А это попытка не стареть, а пока все равно деться от старости никуда нельзя, хотя у нас существует даже политическая партия, не знаю, существует ли до сих пор, это международная партия, которая во многих странах мира существует, которая занята вот задачей, чтобы как бы средство для того, чтобы не стареть, еще наше поколение успело попробовать на себе. Но на самом деле это оказывается какой-то задачей внутренней стагнации. Человек пытается остановить свой возраст лихорадочно, остановить ботоксом, подтягиваниями, операциями, молодыми мужьями. Ну, в общем, как бы без конца и без края. А выглядит глупо, потому что он вроде как физически действительно стареет меньше, но вот мудрости он не набирается. А вот эти вот певцы-старики, которые поют фламенко, они, конечно, чувствуют достоинство собственной старости. И прежде чем поставить еще одну музыкальную паузу, я хочу сказать, отчасти не мы ли сами, пожилые люди, сдаемся и считаем, что пора остановиться, что наша мудрость, наш опыт никому не нужны. Не мы ли сами запускаем себя и начинаем выбрасывать себя на помойку? Это больной вопрос. И пение стариков, может быть, подскажет какой-то ответ. Presume que la ciencia hay. Presume que la ciencia y yo no lo entiendo así. Ay, ¿por qué sabiendo tú tanto? Ay, no me compré y vendí a mí. Ay, presume que veré la ciencia. Ay, yo no lo entiendo así. Yo me lleno de regocijo, ay, en vez que te cerra ni mi tomo, ay, tiene el mismo gusto mío, wow. Cuando veo mi contrario, ay, me lleno de iberrego y gocío. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Город Орел. Есть у нас еще или все-таки не выдержала Надежда Николаевна? Алло. Так, а Анастасия из Москвы? Москва, Анастасия. Здравствуйте, Анастасия. Вы знаете, я вот как раз в подтверждение. У меня первое образование — факультет журналистики, редакционно-издательское отделение, а уже с первым высшим образованием я поступила в Свято-Тихоновский богословский институт, окончила 3 курса, потом заболела, взяла академический. Но 3 курса, а там было тогда 4, я отучилась совсем недавно. Очень было интересно, непередаваемо. Это, причем Свято-Тихоновский богословский институт арендует помещение, дружит с университетом. И, а поскольку у меня первое образование, да, я прошла там, вот, то я вернулась опять в свои родные пенаты, в университет. Вот. Но я хотела вообще-то говорить немножечко о другом. Вы знаете, вот я стала, поскольку я 3 курса окончила Свято-Тихоновского, я стала вести библейские уроки, приходить к детям в больницу, потому что наш храм... Я прихожанка храма Иверской иконы Божией Матери, находится на территории травматологической детской больницы знаменитого доктора Рошаля. Вот. И нам разрешили ходить к детям на 4-й этаж, у которых сломаны руки и ноги. Вот. Мы ходим вдвоем, я и Ирина, она молится и помогает, вот там корректирует, иногда что-то говорит, но больше веду я урок. И вот она мне, я-то себя же не вижу, и она мне всегда говорит, вот ты входишь усталая, и преображаешься почти мгновенно, как только начинаешь общаться с детьми. Причем я выбираю детей, мы ищем такую палату, чтобы где-то 10, 11, 12, еще лучше 14, 15 лет. Смышленые мальчики. И да, и ходим мы только к мальчикам, чтобы как-то взращивать в них патриотический дух. Сначала мы читали из отца Арсения интереснейшие рассказы, а как-то теперь это сошло на нет у нас, и просто мы проводим вот уроки, и основа основ — это вот, конечно, 10 заповедей. Им рассказываю. Они дают столько, вы знаете, я не знаю, кто кому дает. Спасибо большое, Анастасия. Я хочу сказать, да, это ведь физическое подтверждение мысли Ани, ну и моей, конечно. Я, мне, в общем, какие-то, какая-то часть проблем знакома отнюдь не понаслышке. По той простой причине, что, ну, в общем, сложно было с умом моей мамы последние 15 лет ее жизни. И, конечно, я уж не буду рассказывать подробности, но знаю я для себя, что когда человек отказывается от духовной мысли, от философской мысли, от христианской мысли, от нравственной мысли, когда человек отказывается думать или настолько глубоко обижен, что считает себя ненужным, вероятность развития старческой деменции стремительно увеличивается. Здравствуйте, Людмила Романовна. По-моему, я воздержу всю передачу. Я хочу поделиться молодостью, которая была присуща моему отцу, который умер почти в 90 лет, и моей. Мне тоже очень, очень много лет. Вот я считаю, что 4 составляющие должны быть у человека, чтобы сохранить молодость. Это прежде всего любовь, конечно. Любовь всеобъемлющая к семье, к родине, к Богу. В первую очередь, конечно. Она спасает. Она меня спасла, когда я потеряла всю свою семью. Это, конечно, интерес к жизни. Вот надо все время... Мы детей иногда портим тем, что они спрашивают, почему, почему мы им не даем это. Мы... Отстань. А вот интерес, он даже в старости должен был сохраниться. Ответственность. Ответственность за тех, кто, кого мы приручили. А это наши ученики, это наши близкие, это окружающие. И доброта. Конечно, это обязательно. Это спасает человека. И, конечно, духовная жизнь. Мне уже очень много лет. Я, потеряв всех, я работаю. Я отдаю все, что я знаю людям. И стараюсь не только отдать, но и получить. И начать... Может быть, что-то сначала. А по голосу? Я начинаю. А по голосу? Во всяком случае, начала путешествовать почти 70 лет. А по голосу ты никогда не скажешь, что вы пожилой человек. Спасибо большое, Людмила Романовна. мы вас поздравляем с праздником и желаем вам счастливого начала. Я хочу сказать, обратите внимание, как много в жизни значит слова. Вот когда человек все время повторяет себе, что это конец, я закончил, я устал, он стремительно стареет. И когда он говорит себе, я начну сначала, я успеваю, я только-только успел начать. Сама вот эта мысль, что он находится только где-то в начале, тянет за собой, как паровоз, и заставляет жить. Немного, конечно, я успею сказать, но если позволите, несколько таких наиболее абстрактных советов. Уважаемые люди средних лет и пожилые, страшно ускоряет старость зависть. Ловите себя на зависти. И когда вам становится завидно, повторяйте, мудрость не завидует. Ведь счастье человеческое вовсе не в комфорте, не в мягком кресле под тем самым местом, на котором мы сидим. Будьте любознательны. Человек, которого интересует только он сам, через некоторое время с увлеченностью будет рассказывать всем исключительно о своих болезнях. Чем больше он рассказывает о болезни, тем чаще они случаются. Вспомните, как вы умели в юности, и в зрелости, и в детстве, на самом деле, в любом порядке, в каком нам нравится, радоваться мелочам. Когда вы замечаете распустившуюся сирень, одуванчик, пробившийся сквозь асфальт, улыбку на лице красивого мальчика или красивой девочки, вам сразу становится легче на душе. Легче становится на душе, и молодость возвращается к тому, кто умеет радоваться вместе с другими, хотя бы вместе с природой. Никогда себе не жалуйтесь на жизнь. Когда ловите себя на жалости, повторяйте, мудрые не жалуются. Вообще не жалуйтесь. Никогда и никому. Никогда не говорите слов «я боюсь». Попробуйте, как только эти слова возникают в голове, заменять их словами «мы справимся». «Мы» — это вот мы вместе, все вместе, одной большой и счастливой группой. Во всяком случае, ну хотя бы это — это вместе с нашими остальными советами в действительности здорово помогает. Все остальное, ну, я надеюсь, что у нас еще будет время поговорить об этом в программах «Серебряные нити». Тем более, что послезавтра, 5 числа, очередной праздник, Международный день улыбки. Давайте поговорим, почему мы стали так мало улыбаться и как научиться улыбаться вновь. Спасибо всем большое. Не болейте. С праздником вас! Живите вечно, будьте с нами. Спокойной ночи. Todito se me volvían perdían por buscar mi bien estaba todito se me vuelven por yo buscar mi bienestar. La puerta donde me arrimo la encuentro clave y te aguao. Ay, la madre de toito los gitanos. Ay, la bata de toito los gitanos. Iba a despedirlo al tren.